Глава 12. Тушки, что мы наперегонки вскрывали со старым гномом, послушно выскальзывают из шкурок, что у меня, что из толстых пальцев громодара. Черепки заботливо складывали в инвентарь. К счастью, они прекрасно умещаются в один слот. «Громодар, а как ты вообще нож носишь? И ничего, проклятие не действует?» — задал я созревший вопрос. «Да и, похоже, оружие в твоем переносном складе никак на атаку белок не отреагировало. У тебя какая-то особая упаковка там?» Старый гном брезгливо отбросил очередное мясо в кусты. «Проклятие демонов действует лишь, когда достаешь оружие и готов сражаться. В ножнах на поясе оно может болтаться сколько угодно. Свободно можно носить и в инвентаре, мешке, рюкзаке или вот в таком». Гном пнул титанических размеров баул и взял очередную мертвоскалящуюся белку. Лена перестала изображать Аленушку возле омута, легкой походкой подошла к нам, причем смотрела на окровавленные тельца гораздо хладнокровнее громодара. Впрочем, на меня она смотрела совсем не хладнокровно. «Кассиди, судя по твоему лицу, сейчас мне грозит как минимум выговор с занесением в личное дело», — хмыкнул я и прижал посильнее очередную шкурку, которую разозленные муравьи попытались затащить одновременно сразу в несколько подземных ходов. Хорошо, что они договариваться не умеют, а то бы отобрали. Девушка молчала, поэтому я быстренько убедился, что кожа заготовки пожелтела у края, да еще успел отдернуть руку от заклацавших жвалами насекомых. Потом дернул и резко встряхнул, сбрасывая шестилапых воинов, вцепившихся в края меха. «Муравьи сильные, но легкие». «Что? Сейчас отдам твои шкурки. Не надо мне лоб буравить. Нет, даже простреливать взглядом. Или ты по женскому обыкновению что-то мне телепатишь, что я сам должен был догадаться?» «Горн!» Я преувеличенно радостно вскинулся, типа «весь внимание». Старый гном хрюкнул, пряча в бороду усмешку. «О нет, милая, только не надо делать руки в боки, я от этого боюсь». Громодар хрюкнул еще отчетливее и быстренько отошел в сторону, сделав вид, что ему что-то срочно понадобилось найти в мешке. Лена умудрилась одновременно улыбнуться и поднять глаза в стиле барона Лазадельского. «За что мне такое наказание?» «Лё Горн! Ты уже прикинул, как будешь продавать товар? Оценил номенклатуру? Соскриншотил все виды оружия и их количество? Нам нужно тщательно изучить рынок и понять, сколько это вообще может стоить. Судя по твоему виду, ты даже не заглянул в мешок старейшины. Как можно быть таким нелюбопытным?» «Да», — протянул я, — «но ты-то уже наверняка все это сделала». «Не сделала. Это твой квест. Мне гном так и сказал. Не дал посмотреть даже». Девушка бросила на копающегося в мешке бородача гневный взгляд. Я цыкнул сквозь зубы. «А проще и без предъяв не можешь? Громодар, покажи нам груз». Гном с усмешкой посматривал на нашу перепалку. Поманил ладонью и потом широким жестом отбросил тяжелый кожаный клапан баула, медленно развязал шнуровку и продемонстрировал маленький замок. Замер на миг, дав прочувствовать момент. А может, ему просто нравилось, как у Кассиди брови домиком поднимаются. И повернул ключ, который прятал как фокусник меж пальцев. Упругая крышка, похожая на панцирь жука, приподнялась. Нет, старику определенно нравилось, как мгновенно меняются выражения лица девушки. Вот оно мигом из «Ах, все пропало, нужен какой-то особый доступ» стало «А, вот он, долгожданный подарок на день рождения». Наблюдая за неординарным поведением гнома, у меня пошли мысли цепляться за домыслы. Даже и не знаю, на пользу ли идет общение громодара с нами. «Горн, о чем ты? Смотри скорее сюда». «Эх, а ведь только что-то глобальное начало в голову взбредать». «Бред какой-нибудь. Смотри!» Девушка выхватила из недр саблю, встала в позу «Родина-мать», правда, сжимая в другой руке ножны. Громодар отшатнулся, едва не лишившись уха. «Ой, простите!» Это с искренним огорчением гному. «Смотри, какая!» Это уже радостно мне. Сабля действительно смотрелась. Даже читать параметры не нужно. Ясно, что это изделие эльфов. Хищные, изящные обводы, легкие, судя по тому, как им размахивает девушка, клинок. Весь обтекаемый внешний вид оружия создан для того, чтобы наносить быстрые колющие удары. А зализанная эргономичная гарда словно подсказывала, что при достаточном усилии можно вбить в тело врага и ее. А там и вовсе руку по локоть. Как-то для эльфов не особо эстетично. Хотя кто их тут знает? «Смотри, у нее лезвие просвечивает». Девушка подняла саблю, и я с удивлением понял, что она права. Заточенный лишь с одной стороны клинок, и сине-черный, как крыло ворона, к лезвию плавно начинал просвечивать. А сама заточка и вовсе искрилась, и преломляла свет, как драгоценный камень. «Сабля «Шепот ночи». Базовый урон 34-44 режущий, 125-130 колющий. Масса 0,3 килограммов». Какое бедное описание для такого изделия. «Обычная поделка темных эльфов», — буркнул Громодар. «Ничего интересного. Коготь паука на уровне 40-50, судя по длине. Вид какой, не знаю. Ну, а рукоять с гардой, тупая посадка мушиного хоботка на клею. Фехтовать не стоит, разобьют мигом. Как все у этих ушастых поклонников лос». «Хоботок мухи?» — ошарашенно переспросил я. Кассиди торопливо положила саблю на баул и начала тщательно вытирать руку. «Ага, перевернутый!» — с довольным видом подтвердил Громодар. «Ну, не простой мухи, а высокоуровневый, да откормленный специально. Породу уж не знаю, их всяких полно у темных». Я взял саблю. Хоботок там или не хоботок, но шершавая рукоятка отлично ухватилась. А гарда обняла ладонь как родная. Острие же сверкает как шип. В руке вообще не ощущается, хотя длинновато. Больше, чем полторы моих руки. Темные эльфы выбирают пауканов для забоя по длине когтей. Выбирают обычно по длине руки. Но это для себя. Точно могут выбрать из роя. На продажу отправляют клинки стандартных размеров. Начиная с детских, заканчивая особо длиннорукими стражами их богини. 40, 45, 50, 55, 60. Обалдеть, как носки! Прервал я счет гнома, который, похоже, собирался перечислить все размеры. Самые длинные какие? Добавил поспешно, поймав недовольный взгляд Кассиди, которая 100% конспектировала тему. Стандартные 180, но есть и длиннее. Я представил эльфа с рукой 180 сантиметров, и мне стало немного дурно. Видимо, я подзаразился мимическим вирусом Кассиди, поскольку гном вновь улыбчиво шевельнул усами и пояснил. «Клинки из когтей паукана и двуручные делают». Дождавшись моего облегченного выдоха, гном снова хитро сощурился и снова порвал шаблон. «Но бывают и одноручные подлиннее». Кассиди тем временем вновь залезла в баул и выхватила целую вязанку лезвий. «Таких красивых мало, но вот похожих полно». Она попыталась взмахнуть саблей, но ее масса потянула кисть к земле. Похоже, обычной силы для фехтования недостаточно. Уголки рта девушки плаксиво опустились. Только почувствовала себя воительницей. Но ничего, сейчас поправим. Я бросил ей приглашение в отряд. И тут же принял в обмен на силу ловкость, радуясь, как она мигом вспыхнула пониманием. Мгновение, и она бодро крутнула саблю в воздухе, заслужив одобрительное хмыканье гнома. А у меня в уголке повисло сообщение об отрядном размене. Я отдал 10 силы и получил 10 ловкости. Сабля «Шепот ночи». Базовый урон. Режущий. 18-22. Колющий. 34-38. Масса. 8 килограммов. Я поднял удивленный взгляд на гнома. Громодар, я не понял. Название тоже, однако параметры совсем другие. Как это?» Тут оценивающе прищурился, глянул на клинок и пожал плечами. «Все просто. Чертеж-то эльфийский. Форма оружия — шепот ночи, что и дает название. Однако оружейник — человек. Вон подписано на рукоятке. Куб фаганских. Или фаганских. Кто их людей разберет? Сделано из стали плохонького качества. Не заточки нормальной. Да и мастер делал, которого ни один уважающий себя гном в подмастерье бы даже не взял. Эх!» У Громодара вновь испортилось настроение, он только рукой махнул. Сколько лет прошло, а старик никак не успокоится. Каждый раз вспоминает, что сам-то уже вообще не мастер. Я посмотрел на изменившиеся после расшифровки параметры оружия. Сабля «Шепот ночи». Базовый урон режущий 18-22. Колющий 34-38. Масса 8 килограммов. Материал – сталь. Мастер – куб фаганских. Лазадель. Значит, этот куб — наш лазаделец. Надо бы его как-нибудь навестить. Девушка продолжала изображать воительницу, размахивая клинком. А я полез в баул сам, и вдруг, когда положил руки сверху, увидел его интерфейс. Четко, количество оружия, цены, которые выставил еще наш сиделец. 10 единиц. Сабля «Шепот ночи». 3 килограмма. Цена за единицу 4,4 золотых. 44. 50 единиц. Сабля «Шепот ночи». 400 килограммов. Цена 0,9 золотых. 45. 40 единиц. Игла звезды. 4 килограмма. Цена 2,2 золотых. 88. 300 единиц. Игла звезды. 300 килограммов. Цена 0,65 золотых. 195. 20 единиц. Меч судьбы. 10 килограммов. Цена 4 золотых. 80. 200 единиц. Меч судьбы. 600 килограммов. Цена 1,4 золотых. 280. 725 золотых. 1317 килограммов груза. Желаете скорректировать ценник? «Нет, пока не желаю. О как, а у гнома-то силушка за 260 зашкаливает. Силен. С одинаковыми названиями, видимо, так же, как и у сабли. Темное эльфийское изделие и человеческие поделки под них. Непонятен смысл этого, но походу решим. Или у орка, что ли, спросить? Так, а вообще-то любопытно, как их достать-то? Шепоты сверху, явно другие где-то на дне. Я попытался переложить иглу звезды себе в инвентарь. Кинжал послушно занял один слот. И тут же выскочило сообщение. Вы можете положить предмет из торгового баула к себе в слот. Вы можете взять его рукой. Вы можете экипировать его. При выборе более одного предмета они окажутся на земле. Я хмыкнул. Любопытно, а как обратно? И незамедлительно перебросил мысленным усилием из баула на куклу своего персонажа. Пояс дрогнул. Я скосил глаза и с удовольствием увидел изящный кинжал, повисший у меня на поясе. Потянул его из ножен, искривленное лезвие сверкнуло темной синевой. Небось тоже из какого-нибудь клыка и хоботка, а то и вовсе лапки. Надо будет Макса попытать на предмет темного оружия. Но как он приятно лежит в ладони. Я сделал резкий выпад, словно всадил его в живот противника. Внезапно плотная ухватистая рукоятка вдруг выскользнула из ладони, будто превратилась в тяжелую, смазанную жиром иглу. Позади испуганно ойкнула Лена. После очередного выпада в стиле Анджелины Джоли «Расхитительницы гробниц», так приглянувшаяся ей сабелька крутнулась в воздухе и унеслась прочь. В воздухе заколыхался отрезанный рыжий локон. «Атас, враги!» — заорал я, прыгая к девушке. «Урга, ко мне! Гром, баул!» Орк до того момента скучающе рассматривал когти, не рассуждал ни мгновения. В лапах появились два кривых ножа, и когти его ног вспахали дерн рядом, обдав землей и песком. Громодар мигом подхватил баул, широкие лямки вдавились в плечи. Земля усыпана опавшими листьями, которые кое-где пробивают пучки бледных папоротников. Деревья, покрытые у основания громоздящимися подушками мха, возносятся высоченными колоннами. Примерно с середины, где начинаются толстые сучья, длинные гирлянды лиан провисшими мостиками перекидываются с дерева на дерево. Ощущение злобного направленного взгляда холодит под ложечкой. Остро вспомнилось, как отец бросал меня маленького в лесу, заставляя прятаться, а сам крался следом. Едва я начинал успокаиваться, верить, что оторвался, в лоб летела жесткая шишка. Час за часом я залезал на деревья, прятался в кустах, крутил головой, пытаясь его заметить. Но он всегда страшной невидимкой скользил следом. Если я трясся в щели между деревьями, куда он не мог добраться, он просто тыкал туда палкой, ничуть не заботясь о том, что может выбить мне глаз. Если я нырял и дышал через камышинку, то едва меня начало охватывать спокойствие и дремота, как моргнув очередной раз, я видел его злобно скалящуюся физиономию в полуметре от лица. И всегда это заканчивалось лишь, когда мне удавалось его развеселить. Помнится, забился в дупло, где трепыхался огромный филин. Я схватил его в охапку, зарывшись лицом в перья на его затылке, шепотом уговаривая его не ерзать. Огромный и горячий, как меховая подушка, он минут через 20 борьбы притих. А еще через 10 я услышал злой хохот отца, который, тем не менее, звучал для меня радостным весельем, поскольку знаменовал окончание двухдневных мучений. Так и сейчас я словно вернулся в свое поганое детство, когда этот зверь доставал меня тупыми и ненужными современному человеку поучениями. И сейчас так, сердце колотилось, как у воробья. Я пригнулся, растопырив руки со скрюченными пальцами, ожидая атаки. Орк тоже присел, повторив мою позу, только у него в огромных лапищах зажаты ножи. Я скрипнул зубами. Местная живность какая-то уж слишком умная. Где старые добрые мобы, пачками кидающимися на врага, чтобы радостно отдать деньги, опыт и мечи из потрохов? Чей злобный направленный агровзгляд заставил выскользнуть под действием проклятия оружие? Неведомые каменные слизняки? Ведь вроде уже по плато с этим странным названием идем. Или что-то еще? Скулы сводило от воспоминаний, и кипящий адреналин заставляет пружинить мышцы. Я процедил. «Уркала, защищай! Я отойду, выманю, кто бы это ни был. Гномы, встаньте спиной к орку, следите за лесом». За спиной тихо рыкнул клыкастый, но я уже не смотрел. Откуда будет атака? Из-под земли? С лиан, до которых 8 метров? Полетят стрелы? Выскочат из-под земли какие-нибудь колья? Меня аж тряхнуло. Вспомнил, как о этих самых магических кольях шипел Макс, распекая девушку из сопровождения. И лицо у него было такое, что 100% он знает, что это такое. «Никто не может смотреть во все стороны, не ползай взглядом, смотри в никуда!» Снова прозвучали в сознании скрипучие слова отца. Не помню, через сколько синяков и ушибов до меня дошло тогда, что это значит, но дошло. Я расфокусировал взгляд, направляя его между землей и деревьями. Крадучись, через два шага покачивая головой и всем корпусом из стороны в сторону, чертова гномья шея, не желающая толком крутиться, двинулся вперед. Вы открыли умение лесных эльфов чувство опасности. Разум, мудрость достаточны для его применения. Желаете его активировать? Да? Нет? Сообщение, словно понимая, что я сильно занят, всплыло еле заметное на периферии интерфейса и терпеливо подождало несколько секунд, не донимая никакими счетчиками. В таких ситуациях не до размышлений, я согласился. В шее что-то щелкнуло, и она приобрела вполне нормальную подвижность, теперь не ощущаясь привычным монолитом с мышцами плеч и спины. Сразу же на окрестности наложилось багровое свечение. Я тихо сказал своей группе: «Смотрим за деревьями». При очередном покачивании головы я заметил, как орк поднял руки с ножами. Ноздри его раздуваются, а покоцанные уши дергаются, пытаясь уловить звуки. Однако первые звуки появились лишь вместе с движением. Опять чертовы летяги! Хоть я и занял десятку ловкости у Кассиди, хватило ее лишь для короткого тяжелого прыжка назад. Замедленно, как в кошмаре, с ветвей посыпались оскаленные черные твари. Они планировали, раскрыв кожистые складки, и, несмотря на мой отпрыг, попросту подрулили в полете прыжке. Я успел лишь подумать, эскадрильями заходят сволочи, прежде чем первая тройка ударила по мне. Несколько когтистых лапок схватились за одежду, и тут же в меня впились острые резцы. Успел лишь одну сбить в воздухе, впечатав кулак ей в морду. Она взвизгнула и отлетела в сторону. Мельком увиденная полоска здоровья ополовинилась, но резанула боль от впившихся. Я задвигал руками, пытаясь ухватить и задавить тварей своими толстыми пальцами. Но нет, едва укусив, белки отпрыгивали в стороны, освобождая место новым. Новое эльфийское умение после начала атаки мигнуло и пропало. Похоже, при прямом нападении оно становилось неактивным. Еще мгновение, и меня уже рвало на куски еще несколько бестий. Но вот одна хрустнула костями и погасла у меня в руках. А та, что успела отскочить, радостно взвизгнула и прямо на глазах немного увеличилась. На ушах появились кисточки, а желтые глаза налились красным. «Они апаются просто от укусов!» — крикнул я, принимая на грудь еще несколько белок. Удары, сыплющихся сверху твари ощутимы, но сбить с ног они не могут, и я двигаюсь спиной вперед. В уголке повисла иконка постоянно обновляемого дебафа. Замедление бега. К счастью, на скорость рук он не повлиял. Позвонки летяг ломались легко. Укусы, в общем-то, как от небольших собак. В целом, вполне терпимо. Нужно лишь стиснуть зубы, чтобы не материться. Однако, хоть в моей тушке изрядно хитов от автораспределенного телосложения, уже через десяток метров я потерял сотню. Белки и на земле оказались весьма подвижными. Они прыгали вокруг и пытались грызануть ноги. Вся эта куча верещала на разные лады, азартно и предсмертно. Мне казалось, что даже угадываю нотки восторга и ненависти. В нос шибают запахи крови и мокрой листвы. Под ногами хрустят отвратительно мягкие пушистые тела. Наугад отмахиваясь, я то и дело попадал по летучим грызунам. Однако с одного удара прибить не удавалось. Подбитые мигом отбегали в задние ряды, спешно зализывая раны. Апнувшиеся и вовсе отбегали подальше, видимо, добившись своей цели. Я мельком успел увидеть, как орк положил руку на плечо рвущейся мне на выручку девушки. Но та и сама сообразила, что в образовавшейся вокруг меня круговерти толка от нее не будет. Лицо стало сосредоточенным, и из ладоней, как из экономно стреляющего короткими очередями АК, понеслись камни. Среди подбитых белок возник ажиотаж. Камни добивали их, не давая успеть восстановиться. Вся подраненная куча в рассыпную похромала прочь. Я же, ворочаясь как медведь под сворой псов, лез напролом. Когда до наших оставался десяток метров, орк вдруг взревел и, молниеносно прочертив смазанную полосу остающихся силуэтов, промчался через ряд мечущихся зверьков, опустив руки с ножами, как крылья самолета. Покалеченные тушки полетели в разные стороны. Так вот, что он ждал. Очень вовремя, потому что количество не особенно болючих укусов перешло в качество. У меня все тело словно стало одним сплошным укусом. Здоровье ополовинилось. Черт! «Вам откусили палец. Травма сроком на 3 часа. Снижение ловкости левой руки на 20%. Вот тут-то я и взвыл. Очередная белка торжествующе взвизгнула, апаясь, обзавелась кисточками на ушах и, как кролик травину, захрупала, втягивая мой палец в зубастую пасточку. Впрочем, долго ей радоваться не получилось. Взятый ей уровень ничем не помог перед напором моей правой руки, мигом выдавившей из нее жизнь. Черт, только ноготь среднего пальца упал в траву. Кровотечение. Вы теряете 2 здоровья в секунду, 29 секунд, 28, 27. В углу дебафов появилась ехидно скалящаяся морда белки, с резцов которой закапала кровь. Вот зачем одному и тому же дебафу кровотечения разные иконки? Тут я понял, что, собственно, уже несколько секунд меня никто не грызет. Ургала буквально превратился в белкорубку, размахивая ножами, от них только чавканье лезвий. Громодар, что стоял уже рядом со мной, спешно давил мохнатые тушки с хлюпаньем, выдавливая из них жизнь. Кассиди высматривала и добивала подранков быстрыми точными бросками. Камни-снаряды, попадая в цель, хлюпали, взрываясь как гранаты. Понятно, что от осколков нет толка, однако смотрится внушительно. Да и ее вьющиеся, как огонь, волосы и пятна крови на свитере. Прямо французская революция на баррикадах. Я невольно перевел взгляд на себя и охнул. От моей гномьей одежды остались одни лохмотья. Вдруг из ветвей раздалось звонкое низкое цоканье. Это, видимо, была команда к отступлению, поскольку зверьки разом отхлынули и, спешно извиваясь, побежали вверх по стволам. На миг в ветвях я разглядел здоровую беличью морду с длинными висячими усами. Над покрытой сединой головой этого бела успел рассмотреть пузырь имени. Последний укус. Потом в ветвях мелькнул длинный хвост, на конце которого успел рассмотреть шипы. Толпа хищных грызунов исчезла следом. Вы обнаружили короля белок летяг окрестностей Лазадель, прозванного лесными эльфами «Последний укус». Шепот деревьев, ищущих эту тварь, говорит: уничтожьте опасную белку. Опыт 15 тысяч единиц. Вознаграждение 5000 золотых и предмет лесных эльфов на выбор. А это, наверное, любым лесным эльфам можно сдать. Ишь ты, деревья и те квесты тут дают. Пробормотал я и тяжело присел, привалившись к дереву. Спина вмялась в мох, меня все еще потряхивало. Кассиди была права, боль была лишь во время укусов. Единственный еще ныл кровоточащий обрубок пальца. Из него еще капало, до тех пор, пока беличья морда дебафа не растворилась, хлопнув напоследок, как воздушный шарик. Кассиди не менее тяжело вздохнула и присела рядом, провела рукой по моим лохмотьям и тяжело вздохнула. «Вот это побоище! Как только выдержали!» Я скривился. «И это только начало! Ургала, спасибо! И ответь на один вопрос. Почему эти твари вернулись?» Орк тщательно вытер ножи о мох, щелкнул фиксаторами ножен, отправляя в них клинки, и вздохнул. «А почему возвращается дождь, южный ветер и варк к столбику?» Громодар хмыкнул и подал голос. «Философия тебе не идет, зеленый. Белки попробовали напасть, это была разведка. Покусали, выяснили, что для их малого отряда мы слишком сильны. Однако от того, что они нас грызут, можно получить опыт. Сбегали за подмогой и вернулись. Хорошо, Горн вовремя тревогу поднял». Девушка тем временем брезгливо переворачивала трупики и, наконец, победно подняла оброненную саблю. Но скривилась и, посмотрев на орка, тоже начала тщательно счищать с нее кровь мхом. Саблей хоть и не сражались, но заляпала изрядно. Я перевел взгляд на гнома. «Да, есть хоть какой-то плюс в этом проклятии. Думаю, чтобы всегда быть настороже, мне стоит все время держать кинжал в руке. Вывалится, значит, опасность рядом. Но вот что я понял совершенно точно, так это то, что без зелий восстановления жизни мы далеко не продвинемся в этих дебрях.